все вокруг тишина звенит, только звезды не спят. И верю я, скоро чудо произойдет. Зимний сон за окном, музыка звучит, подожду до утра. И в каждый дом новый год наконец придет. Мы взрослеем, мы все трудней, верим в волшебство и в сказку. Каждый миг согревает нас теплом, каждый день буду помнить я о том. Мы будем вместе, каждый миг согревает нас теплом, каждый день буду помнить я о том. Снег летит, и мерцают огни, и кажется, можно смелей мечтать. Но с тобой волшебство за собой манит, и сбываются сны. Как здорово Новый год в этот раз встречать. Мы взрослеем, мы все.